Глава 37. Алексей. Просыпаться в пустой квартире было непривычно. Вчера вечером Вареник забрала весь наш зоопарк и увезла к бабушке в деревню на выходные. Якобы, чтобы дать мне отдохнуть. Но тонко намекнула, что мне тоже нужна личная жизнь. Еда в холодильнике. А младшая позвонит, когда будет возвращаться домой. Чтобы не случился конфуз. Как там ее Хиросима назвала? Варвара Сябитовна? Воплоти, блин. Варенику не в криминалисты идти нужно, а в свахи. Я потянулся, зевнул и некоторое время смотрел в потолок, не в силах поверить, что мне сегодня никуда не нужно бежать. Два выходных. Это же практически отпуск. Вчера, несмотря на дикое желание увидеть Хиросиму, я ограничился телефонным звонком. Сказал тыковке, что все хорошо, обрадовал, что дело закрыто, и получил ультимативный приказ идти домой и выспаться как следует. Маленький рыжий командир добавил, что она обещает быть паинькой и не выходить вечером из дома. Во избежание, так сказать. Мы долго разговаривали, пока я ехал домой. Ужинал и переодевался. А потом организм взял свое, и я просто отключился. Я перевернулся на бок, взял мобильный и посмотрел время. 7 утра. И я, наконец, выспался. Впервые за долгое время. На автомате пошел на кухню, чтобы насыпать корм Кассу, но вспомнил, что его нет. Отвык я быть совсем один. Я принял душ, позавтракал тем, что оставила мне сестра, и покрутил мобильное в руке. Интересно, тыковка уже проснулась? Я написал ей сообщение, и тыковка ответила почти сразу же. «Собирайся, я заеду через 15 минут», — уведомил я. «Лучше через 30», — попросила она. 30 так 30. Я решил убить время и посмотреть телевизор. Спустя 10 минут бездумного переключения каналов у меня заболела голова. Я торопил время как мог. Собрался, вышел на улицу и задумчиво закурил. Все было как будто в новинку. И такие долгие выходные, и ожидание свидания с понравившейся девушкой. Я словно вернулся в свои юношеские годы, но только в этот раз все ощущалось по-другому. Более остро, более взросло, осознанно. И любовь была другая, не подростковая, когда рулят гормоны, а зрелая, когда ты четко понимаешь, что эта девушка твоя. И принимаешь ее всю целиком, такую, как есть, без желания что-то поменять. Ну и что, что она мои нервы мотала так, словно ввязала себе из них свитер? Не специально же. Я видел, как она старалась следовать правилам. Сидела дома, гуляла только с Варькой и Кассом. Талант у нее просто такой — находить потерянное. Жезл регулировщика, образованного бомжа в парке, сбежавшего покойника. Я медленно пошел в сторону ее дома, встал у подъезда и ждал, пока тыковка моя спустится. Как студент, блин. А когда она вышла, я немного обалдел. Открыл рот и забыл закрыть. На Хиросиме было ярко-желтое платье, каблуки, а чтобы не замерзнуть, она накинула кожаную куртку. И судя по тому, что лицо стало еще ярче, она сделала макияж, став настолько заметной, что ее из космоса было видно. Длинные рыжие волосы рассыпались по плечам крупными волнами. А я, кажется, ушел в аут. И почему-то вспомнил ее наряд для ролевых игр с хвостиком, который украл Касс. «Привет!» Явно наслаждаясь моей реакцией, пропела Хиросима. Я умудрился кивнуть. На большее сил не хватило. «Какие планы?» Кокетливо продолжала интересоваться она. Многозначительно ответил я, а она засмеялась. Заливисто, заразительно. «Нравится платье». Хиросима, как истинная девочка, подхватила края подола и покрутилась на месте. «Очень», — выдохнул я. «И платье, и ты, и... я соскучился». «Не здесь», — строго начала она. «Папа может в окно подсматривать». «Тогда пойдем». Предложил я, протягивая ей руку. Серафима вложила ладонь в мою, а я повел ее подальше от окон, в которые мог поглядывать ее папа. «Расскажи, как вчера все прошло?» С горящими от любопытства глазами поинтересовалась Хиросима. Я пытался вспомнить, что было вчера, но для начала было бы неплохо вспомнить свое имя, ибо помнил я только то, что очень хотел ее поцеловать. «Леш, тебе плохо?» Заботливо спросила она. «Ты точно спал? Или опять работал, или...» Я молча притянул ее к себе и, наконец, сделал то, что хотел. Попробовал ее губы на вкус. А Хиросима тихонько застонала, обхватила мою шею ладонями и так ответила, что я в пространстве потерялся, и думал только о том, как сегодня выжить. Я не был уверен, что она готова. Мы слишком мало времени провели вместе. А торопить или настаивать я считал ниже своего достоинства. Игнорируя боль в определенных частях тела и головокружение, я все-таки отодрал себя от нее. С трудом сориентировался в пространстве и понял, что моя машина совсем недалеко. Хиросиму тоже вело. Она тяжело дышала и опиралась всем телом на меня, уткнувшись носом мне в плечо. «Поедем в кино?» — спросил я первое, что пришло в голову. «Еще 8 утра нет», — фыркнула она. «Тогда в кафе?» «Все закрыто. Ну, кажется, кофейня у парка работает», — прыснула она. «Прости, я так соскучился, что написал тебе сразу же, как проснулся, и не подумал, как организовать досуг. Тогда решусь пригласить тебя ко мне на кофе. Обещаю не приставать», — быстро добавил я. «А после кофе выгуляем твой замечательный наряд куда-нибудь». «Тебе правда нравится?» — с замиранием спросила она. «Очень. И я хочу, чтобы все знали, что самая яркая и красивая девушка в городе моя. Ну что, пойдем на кофе? Касса и бегемота вареник в деревню увезла». «Я знаю. Я и вчера звонила. Пойдем на кофе. Я не успела позавтракать». Доверительно, призналась она. «Значит, с меня еще и завтрак», — решил я. «Это же из-за меня ты не поела». Я снова взял ее за руку и повел в сторону своего дома. «Ты умеешь готовить?» — удивилась Серафима. «Что-нибудь придумаю», — решительно пообещал я. «Тогда давай так. Завтрак с меня, с тебя кофе. А потом пойдем гулять». Очаровательно улыбнувшись, предложила тыковка. «По рукам», — кивнул я.